Глава 21. Побег. Виктория Солдатова. С утра светило яркое солнце, и сегодня мне казалось, его лучи освещали будто не землю, а мою, обледенелую из-за испытаний душу. Внутри будто нежный бутон яблони распускалась надежда. У меня обязательно должно все получиться. Я смогу помочь отцу и себе. В этот теплый и светлый день просто не может произойти ничего плохого. За завтраком, опять же приготовленным Ясей, Илона мне сообщила, что босс согласовал нашу вылазку, и мы можем забронировать билеты. Я более чем обрадованная притащила ей ноутбук с уже открытым сайтом с билетами, причем именно в том кинотеатре, который находился в непосредственной близости от вокзала. «Еле нашла сеанс с субтитрами», сообщила я женщине, пока она заполняла анкету. «Вы знаете английский?» Тем же неимоверно постным тоном поинтересовалась моя нянька. Точнее, просто задала между делом вопрос, потому что в ее голосе невозможно было определить и каплю заинтересованности. Она лишь выполняла свою работу. Немного не стала врать я, но я люблю смотреть кино именно в оригинале, потому что перевод всегда урезанный и неточный. «Ясно», — кивнула она. «После завтрака можете собираться». «Зачем?» «Не поняла я. Еще ведь рано, сеанс начинался ближе к часу, а сейчас только без четверти 9. Дмитрий Сергеевич передал, что Анастасия Евгеньевна хочет с вами прогуляться. Но оденьтесь, пожалуйста, по погоде, но возьмите на всякий случай кофту. Дмитрий Сергеевич сказал, что вам нельзя болеть». Продолжила Илона, поднявшись со стула. «Доедайте, жду вас через... полчаса вам хватит?» Я кивнула, мне просто стоит пережить встречу с Настей и умудриться не накрутить себя от волнения. Нет, было бы отлично, конечно, если бы я просидела в спальне и морально готовилась, но думаю, лучше занять себя общением. Собралась я довольно быстро, захватила рюкзак туда, поместила кофту, свой телефон, паспорт и мелочи из своей старой сумочки. Вздела в уши те самые сережки, и оделась максимально удобно. Теперь только бы не натворить ошибок и успеть вовремя доехать до деревни. Настя ждала меня у детского дома, что меня очень удивило. Я думала, она поведет меня в какое-нибудь пафосное место, покажет роскошь, и больше вариантов у меня не имелось. Но на деле же Калинина в простом, но деловом платье стояла у входа в приют с папкой в руках. Рядом с ней находились мужчины в рабочей одежде, явно грузчики. «Илона, мы же в...» Я замолчала, не закончив, но помощница Воскресенского поняла и пояснила. «Анастасия Евгеньевна активно занимается благотворительностью, и сегодня она попросила Дмитрия Сергеевича, чтобы вы ей помогли». «Я? Чем?» Удивленно спросила я. «У меня нет ответа на этот вопрос», — отозвалась Илона. Я решила не доставать ее вопросами, к тому же мы уже подошли к крыльцу. «Привет, солнышко!» Калинина меня крепко обняла и радостно возгласила. «Как я счастлива, что сегодня ты со мной. Идем, у нас с тобой много дел». «Привет». Я улыбнулась ей. «Сегодня какой-то особенный день?» «Особенный?» Настя замерла, а ее широкая улыбка на миг погасла, пожухла, будто бутон цветка, а зеленые глаза покрылись инеем. Но она быстро взяла эмоции под контроль и, растянув губы, сказала. «Можно и так сказать. Идем, милая». Когда мы вошли внутрь, я чуть ли не ахнула от количества коробок. Они были везде. Сгружены на пол, сложены у стен, стояли на поверхности диванов. «А что внутри?» Кивнув на особенно большую коробку, спросила я. «Да так, одежды и по мелочи». Махнула рукой Анастасия и поторопила меня и молча следующую за мной Илону. «Быстрее, нас действительно очень ждут». А у меня просто не находилось слов, и слова Воскресенского теперь просто не укладывались в голове. Разве может такая, как Настя, подставить? Идти по головам, не жалея даже маленького ребенка, который так верит в отца и ждет его. Я совсем запуталась в людях. Где правда? А где ложь? Где зло? А где добро? Почему все смешалось? В серый? Я думала, что Алена моя пристань, моя, которая никогда не оставит меня без поддержки, но в итоге она оказалась моей бездной. В ком я еще разочаруюсь, ошибочно приняв игру за любовь. Нас ждали, очень ждали, десятки малышей терпеливо ожидали у множества пакетов и контейнеров. От них исходило так много положительных эмоций, что я на миг растерялась. Потрясающе, правда? Настя сжала мою ладонь. Они такие счастливые, что я сама счастлива. Резонансом. Воспитательницы, удостоверившись, что хозяйка личного праздника для приюта уже в зале, принялись раздавать деткам сладости и игрушки. У меня в глазах защипало. Черт, это так, так неописуемо, вроде и радость, а вроде и невероятно грустно. Мои размышления прервала Калинина, проговорив. «Мы свое дело почти сделали, давай теперь сядем вон там и поболтаем». «Вот так уже лучше!» Она откинулась на спинку стула и с наслаждением скинула каблуки. «Зря я надела эти неудобные туфли. Ну что с нас взять, женщин? Красота, чтоб ее!» «Настя, а что происходит?» Не вытерпела я. «Ты о том, зачем мы здесь сидим?» Переспросила Анастасия. «Знаешь, все люди очень эгоистичны. Эгоизм заложен в нас, это нормально. Только представь, что бы было с тобой, если бы ты беспокоилась обо всех на земле. Так вот, поэтому мы следим за тем, чтобы детки все получили. Сейчас поговорим с директором, а затем мои проверенные займутся наблюдением за дальнейшим распределением денег и вещей». Из слов Калининой я сделала два вывода. А еще вывела вопрос, который решилась озвучить. То есть и вы действуете в угоду своих планов. «Ты интересуешься, эгоистка ли я?» Тихо рассмеялась женщина. «Да, как и все. Я чувствую жалость к детям, но жалею я все равно больше себя. Как бы это ни звучало гадко, но это правда. Я не рассчитываю на благодарности и титулы отнюдь. В моем возрасте это уже не самое главное. Мне важно знать, что я трачу время не зря. Что я помогаю кому-то, и что теперь на одного страдающего меньше. Потом становится легче жить». «Легче жить?» Я ухватилась за эту фразу крепче, чем сжала бы спасительную шлюпку. «В прошлом у меня много ошибок, милая, так много, что я в них теперь захлебываюсь». Настя разгладила и так ровный подол своего светлого платья, покачала головой, будто прогоняя старые болезненные воспоминания, и завершила нашу беседу. «Ладно, мы что-то заболтались, вставай, еще немного, и я тебя отпущу». Я молча поднялась, не став задавать кучу других вопросов, которые крутились в мыслях. Этот день и это место явно что-то значили для Насти. Она выглядела и подавленной, и воодушевленной. Невозможная смесь эмоций. Или я опять ошибаюсь? Попрощавшись с Калининой, мы направились в кинотеатр. Доехали в полнейшей тишине. Водитель занят дорогой. Илона не любила болтовню впустую, а у меня не было настроения начинать разговор. Я все думала о словах Насти и прокручивала в голове план побега. Итак, отпроситься в туалет на середине фильма, сбегать до ломбарда и как можно быстрее оформить залог, а затем бегом до вокзала, надо успеть купить билет и сесть на поезд. Я очень боялась, что не учла какой-то момент, и мой замысел просто рухнет из-за этого, как башня из кубиков, из которого вытащили детальку. Вдруг помощница Воскресенского откажется меня отпустить одну, или водитель не отгонит машину на подземную парковку и заметит меня, выходящую из мола. Но нет, мои страхи оказались напрасны. Я сумела выбраться из кинозала, добраться до ломбарда, а затем и до вокзала. И далее меня не покидало внезапное везение. Я ухватила последний билет и почти сразу же села в поезд. К моменту, когда меня точно должны искать, я была уже далеко. Мне казалось, что сложности остались позади, но нет. Они ожидали меня в конце моего маршрута.